Глава 22. Памяти ярким пятном вспомнилась какая-то квартира. Она была отлична от той, в которой я находилась сейчас. В ней было много света и негласного тепла. Я помню, как любила проводить там время в ожидании чего-то или кого-то. И именно там я нашла эту птичку, которая коротала со мной время. Но вот только где это место? Мне необходимо его найти, сделала себе я установку. Может быть, именно это место вернет мне память. Если я вспомнила о нем, значит, оно важно для меня. Нырнув под прохладное одеяло, сжав в кулачке заветную вещицу, я наконец-то отключилась от мыслей и смогла уснуть крепким сном. Утром, когда солнце едва показалось из-за горизонта, я поежилась от странного звука. Кто-то требовательно стучал в дверь, а потом яростно разговаривал. «Саш, это опять реклама!» Не размыкая глаз, простонала я, пытаясь на ощупь найти мужа. Но сколько бы я ни блуждала рукой по кровати, так и не смогла наткнуться на него. Пришлось раскрыть глаза. Звуки, доносившиеся из глубины, стали ярче. Я услышала, что спорят несколько человек, и большинство из них имели женский голос. «Кому это не спится в такую рань?» — процедила я, тихонько спрыгивая с кровати. Окутавшись в пушистый халат, я поспешила на голоса. «А вот и хозяйка!» Стоило мне только показаться на секунду в коридоре, как на меня обрушился шквал внимания. Сонливо поморгав глазами, я уставилась вперед себя. Милану я узнала сразу. Знойная красавица со жгучим нравом сразу же обдала меня жаром с ног до головы. Рядом с ней, с горделивой осанкой, стояла женщина чуть моложе Саши. Не нужно было быть всевидящей, чтобы не увидеть в ней мать Миланы. Ведь девочка была копией ее. Такой же взгляд из-под бровей, затаивший в себе большую тайну. Такие же тонкие черты лица и фигуры. В каждом ее изгибе читалось изящество и совершенство. Неудивительно, что мама Миланы была моделью. С такими внешними данными только и дело, что ходить по подиуму в эксклюзивных нарядах. «Ну что, примите гостей?» Преимущественно ко мне обратилась Кристина, мать Миланы. Я в недоумении обратила глаза на Сашу, который в этот момент показался мне крайне недовольным. Судя по всему, он был огорчен, что Милана не послушала его и привела в наш дом Кристину. «Так и будем стоять?» Голос Кристины звучал добродушно. «Проходите», — сухо ответил Саша. Подойдя ко мне, он ловким движением обхватил меня за талию и нежно поцеловал волосы. «Дорогая, извини, что потревожили твой сон. Главное, что Кира спит». Спохватилась я, ощущая неловкость от пары женских глаз, которые с интересом изучали меня. А я ведь только что спрыгнула с кровати, такая сонная и помятая, что просто ужас. «Люблю твое сонное состояние, ты похожа на милого зверька», — Саша говорил непривычно нежно. «Играет на зрителей, хочет показать неземную любовь и совершенство. Вот только бы я помнила, каково это, то ответила бы ему взаимностью». Но кто-то все равно смог оценить его игру по достоинству. Стряхнув пышной шевелерой каштановых волос, которые Кристина предварительно уложила в салоне. И когда она только успела? Хочет казаться, но очень привлекательной. «Саша, какая нежность из твоих уст! Раньше ты таким не был!» В ее голосе я ощутила игру со своим мужем, но он не из простых. «Просто со мной только сейчас та самая». Красиво сказал, заставив Кристину поджать губы и замолчать. «Хватит, родители!» — с улыбкой вмешалась Милана. «Так и будем в коридоре стоять. Ребенок голодный!» «Проходите!» — спохватилась я. «Повезло, что по хозяйству нам помогала Марина Леонидовна. Она вставала раньше в доме и накрывала на стол к завтраку. Заслышав движение в доме, она быстренько сориентировалась, и поэтому, когда мы всей компанией пошли в гостиную, стол с угощением уже ждал нас. «Ждали?» — удивилась Кристина, присаживаясь по правую сторону от центрального места, куда должен был сесть Саша. «Это наша домоправительница, Марина Леонидовна», — пояснила я, в душе высказывая благодарность женщине. «А когда-то Саша любил есть именно мою кухню», — мимолетно уронила Кристина, искоса наблюдая за моей реакцией. «Не будем ворошить прошлое. Оно никому не интересно. Я предпочитаю жить настоящим», — вновь оборвал ее Саша. «Милана, лучше расскажи о своих планах». «Я приехала сюда ненадолго, пока есть возможность вырваться на каникулах. Я помогу маме адаптироваться на родине, она совершенно отвыкла от России». «Кристина, ты надолго?» Начиная завтракать, продолжил диалог мой муж. «А как же подиум без тебя?» Бывшая супруга Саши сплеснула руками, приняв огорченный вид. «К сожалению, ничего в этой жизни не вечно, в том числе и моя карьера модели. Надо вовремя найти этот момент и благополучно уйти самой, что я и сделала». «И чем планируешь заниматься?» — снова спросил Саша. «Открой свое дело. Мне удалось скопить за эти годы хорошую сумму». «Да, маме необходима твоя помощь на первых шагах», — улыбнулась голливудской улыбкой, встряла Милана. «Я же просто сидела молча, только и успевая перебегать глазами с одного на другого». «Надеюсь, Анна, ты не в обиде, что мы как снег на голову?» На этот раз слова были адресованы мне со стороны Кристины. «Вполне», — солгала я и вышла, извинившись из-за стола. «Как я смогла допустить такое, чтобы в моем собственном доме за моим столом сидела бывшая жена моего мужа, тем более с таким неподдельным желанием по отношению к нему? Я точно сошла с ума». Саша соскочил за мной, настигнув меня в ванной, куда я пришла, чтобы привести себя в порядок. «Аня, я честно не знал, что они приедут именно сюда. Я им квартиру снял, в центре города, но они все равно оказались тут. Я слышала вчера твой разговор и не обвиняю тебя. Чувства Миланы можно понять, а по поводу Кристины я еще не разобралась». «Что хотела эта женщина на самом деле? Увести моего мужа?» «Мы обязательно в этом разберемся, но прежде я хотела бы узнать, что это?» Я протянула к Саше раскрытую ладонь, на которой лежали ключи от таинственной квартиры. «Откуда это у тебя?» По его глазам было все понятно. Саша был ошарашен. «Что тебя так взволновало?» Ухватившись за призрачную нить, напирала я на мужа. Немного поколебавшись, он наконец-то заговорил. «Где были эти ключи? Я их потерял». «В кармане моего пальто». «Так от какой они квартиры?» «Ты так напираешь, будто эти ключи от чего-то таинственного и неизвестного», — отмахнулся Саша, принимая прежний облик. «Это твоя собственная квартира. При твоей должности и зарплате это было весьма реально. Когда мы переехали в дом, ты оставила ее. Все-таки надумала продавать?» Я отпрянула в сторону. «Продавать свою квартиру? Разве у нас все плохо по средствам?» «Ну уж нет, что-то здесь нечисто». «Скажи мне адрес, я не могу его вспомнить», — напирала я на Сашу. Мужчина мялся в нерешительности, кажется, я загнала его в угол. «Что от меня хотят скрыть?»